Чиро Лу. Ради дочери я готов одолеть самого архидемона. Том 4. Глава 1. Платиновая девушка отдаляется. Следующий день после ночи Ахмара начался не так, как обычно. С самого утра кухню танцующего Ацелота окутывала гнетущая тишина. За завтраком маленький, еще ничего не понимающий Теодор беззаботно спросил у Дейла: «А где сестренка?» Юноша не ответил, лишь вздрогнул и подавленно вздохнул. Тео насупился и повернулся к маме. Он привык, что Латина завтракает с ними каждое утро, улыбается и заряжает всех хорошим настроением, но сегодня любимой сестренки не было, и он хотел знать, куда она пропала. «У Латины небольшой отпуск». «Почему?» «Потому что». Отрезала Рита. «А Ви где?» «Винт? А ведь правда. Я его со вчерашнего дня не видела. Может, решил развеяться?» Винт часто убегал гулять, поэтому за него никто не переживал. Скорее всего, он отправился выпустить пар после ссоры с Латиной. В разумных пределах, разумеется. Обладая развитым интеллектом, он отлично понимал, когда надо остановиться. «Так где сестренка?» — повторил Тео. Дейл пригорнился еще сильней. До сих пор они с Латиной каждый день завтракали вместе, естественно, за исключением того времени, когда он уезжал на задание. Это уже превратилось в своеобразный ритуал. Но сегодня Дейл спустился на кухню и не увидел дочку. Прошлым вечером он лежал в кровати и, роняя горькие слезы, думал, что с наступлением переходного возраста Латина обязательно отстранится от него. Однако юноша и представить не мог, что это произойдет так скоро. Рита смотрела на Дейла и ехидно улыбалась. Оставшийся без помощницы Кеннет крутился возле плиты и искоса поглядывал на жену. «Нет, все-таки не стоит злить ее. Себе дороже выйдет». Тем временем Латина завтракала вместе с работниками пекарни за углом и, улыбаясь, разговаривала с беккерами, владельцами этого заведения, пропахшего ароматом свежей выпечки. «Спасибо, конечно, но ты уверена?» – спросил Марсель. «Само собой. Я уже давно хочу научиться печь хлеб по-настоящему. Да и Кеннет советовал обратиться к профессионалам. К тому же, Марсель, ты сам сказал, что вам не хватает людей. Вот я и хочу узнать, не надо ли чем помочь. Правда, наверное, рановато пришла, да?» Латина догадывалась, что Дейл воспринял ее признание неправильно, но все равно стеснялась смотреть на него. Да и приуныла она немного. Ведь, получается, зря она вчера весь вечер собиралась с духом. Кеннет и Рита разрешили ей взять небольшой отпуск, чтобы хорошенько все обдумать и привести в порядок чувства. А Латина, может, и осталась бы в таверне, но там ей волей-неволей пришлось бы видеться с Дейлом и терзаться от всяких мыслей, поэтому она решила сменить обстановку. И, вспомнив разговор с Марселем на фестивале, заглянула к нему. «Все равно мне уже нечего терять, так отчего бы не попытаться?» Рассуждала она. «С Кеннетом я обо всем договорилась, а он уже передаст Дейлу». В Лабанде не было органов социальной защиты, а государство не предоставляло субсидий, поэтому женщины не могли брать долгий отпуск даже на время такого важного события, как рождение ребенка. Беккеры тоже не нашли бы замену временно ушедшей сотрудницы в ближайшие дни, так что они с радостью ухватились за предложение Латины. К тому же она давно работала в танцующем Ацелоте и умела обслуживать клиентов, а ее улыбка без всякого преувеличения разила наповал. «Значит, на всю следующую неделю я в вашем полном распоряжении». В Лабанде основным продуктом питания был хлеб. Пекарни и булочные открывались очень рано, чтобы люди могли купить к завтраку свежую ароматную выпечку. Беккеры могли предложить широкий ассортимент хлеба. Прямоугольный, круглый, витой, из разных видов муки, посыпанный душистыми семенами, со специями и сухофруктами и так далее. Однако в продаже у них был только хлеб, сладкие булочки, пирожки и пироги они не делали. А гамбургеры по типу тех, что были на празднике, продавались только во время ланча. Их активно брали женщины из восточного района, в основной своей массе ремесленники и продавцы. После завтрака Марсель отвел Латину в торговый зал и принялся знакомить с продукцией пекарни. Его родители немного знали о девушке по рассказам сына и доверяли ей, поэтому с готовностью поручили стоять за прилавком. «А вот тут у нас все сладкое. Наверное, ты не запомнишь цены сразу, но не переживай». «А? Не волнуйся. Я давно все запомнила. Я же столько раз к вам приходила». Марсель на пару секунд застыл с открытым ртом, а потом опомнился. «Чего это я? В самом деле? Давно пора привыкнуть, что голова у Латины варит как надо. И даже лучше». «С подсчетами, думаю, ты справишься». «Справлюсь. Какой-никакой опыт есть», — кивнула Латина. «Вот, готовый работник. Даже учить практически ничему не надо. Всем бы так». В пекарне не было кассового аппарата, поэтому вычисления приходилось делать в уме. Конечно, сами по себе счёты существовали, но ими редко когда пользовались. Открылась дверь, зазвенел колокольчик, и Латина с приветливой улыбкой громко сказала: «Добро пожаловать!» «О, здравствуй, красавица! Ты новенькая?» Вошедшая старушка сперва удивилась, увидев незнакомую девушку, но потом улыбнулась в ответ. «Да, я тут на несколько дней», — пояснила Латина. «Что будете брать?» «То же, что и всегда. Вот это!» Старушка указала на булку. «Хорошо. Спасибо за покупку». Положив хлеб в пакет, Латина отдала его и взяла монеты. «А ты не как ровесница Марселя?» – спросила старушка, хитро прищурившись. «Да, мы с ним вместе ходили в школу». Беззаботно улыбнулась Латина. Марсель, который как раз принёс свежий хлеб, услышал их разговор и похолодел. Пожилые люди обожают сплетничать, создавать слухи и раздувать их до невообразимых размеров. Если вдруг этот испорченный телефон донесёт до Дейла или Рудольфа, что Марсель встречается с Латиной, его закопают на месте и разбираться не станут. Хлеб на завтрак ели все, поэтому утром в зале было не протолкнуться. Большая часть заходивших была постоянными клиентами. Конечно, иногда они закупались в других пекарнях и булочных, но в конце концов всегда возвращались. После беккеров выпечка от прочих производителей казалась не такой вкусной. Вскоре первый пик покупателей схлынул, следующий грозил подойти ближе к ланчу. Трудолюбивая Латина, разумеется, не сидела без дела. Попросив метлу, она принялась подметать крыльцо и территорию вокруг пекарни. Мимо неё то и дело проходили давние друзья и знакомые, с которыми Латина когда-то играла, но большую часть прохожих она, конечно же, видела впервые. Естественно, появление очаровательной продавщицы не осталось незамеченным, и в пекарню начали заходить мужчины, которые до сих пор сюда даже не заглядывали. Если Латина не стояла за прилавком и не убиралась, то училась готовить хлеб. Девушка работала первый день, поэтому в цех её не пускали, но она, ученица Кеннета, наметанным взглядом подмечала, где стоят отец и сын Беккеры, главный пекарь и его помощник, какое расстояние держат между собой и что делают. Латина хотела узнать, как правильно печь хлеб, поэтому попросила оплату за труд не деньгами, а информацией. Вообще технология выпечки считалась профессиональной тайной, которую раскрывали только узкому кругу людей. Однако Марсель сумел уговорить родителей пойти на уступку для его подруги. Латина ещё в школе рассказывала, что у неё на родине, в Василиосе, хлеба не было вообще, и что она впервые попробовала его только в Кроице. Марсель тогда очень удивился. Он, можно сказать, рос с буханкой в колыбели и даже представить не мог, чтобы где-то о существовании хлеба слыхом не слыхивали, поэтому с радостью откликнулся на скромную просьбу подруги. Латина справилась и с дневным наплывом покупателей. Конечно, в Оцелоте у неё бывали времена и посуматошней, но в пекарне она ещё многого не знала, поэтому устала сильнее. Во время перерыва она с аппетитом пообедала булочками, которые бесплатно раздавали работникам. Родители Марселя с улыбками наблюдали за девушкой, которая с огромным удовольствием постигала премудрости нового дела. Пекарня закрывалась перед заходом солнца, после того, как люди покупали хлеб на ужин. Дольше работать было не только бессмысленно, поскольку в поздние часы практически никто не заходил, но и довольно опасно. Могли нагрянуть грабители. Да и к следующему дню надо было подготовиться. За углом открывалась рана. Вечером Латина осталась ещё ненадолго посмотреть, как замешивают тесто для будущего хлеба. Не удержавшись, она задала несколько вопросов. Особенно её заинтересовали разрыхлители дрожжи, основа любой выпечки. Также она с любопытством наблюдала за тем, как отец Марселя месит мягкое тесто, раскладывает его по формочкам, которые затем переносит на противни. Безусловно, она знала, что на этом всё не заканчивается. Кеннет много раз говорил ей, как важно оборудовать рабочее место правильно и подготовить всё заранее. Домой девушка возвращалась при поднятом настроении. Сегодня она узнала много нового, и пусть ей не дали самой сделать хлеб, зато позволили понаблюдать за процессом вблизи и пообещали завтра с утра показать, как, собственно, испечь его. Это в полной мере удовлетворило её любопытство. Также ей понравилось стоять за прилавком, знакомиться с людьми. Сперва Латина думала помочь Кеннету с вечерними посетителями, но потом поняла, что лучше будет лишь пораньше. Вскоре она вернулась в таверну. Сидевшие за столиками завсегдатые заметно оживились, впрочем, Латина не заметила направленных на неё неловких взглядов и невесёлых усмешек и прошла прямиком на кухню. «Кеннет, вот и я». «Ага, привет», — отозвался наставник, не отрываясь от плиты. «Может, тебе всё-таки помочь?» — спросила Латина с извиняющейся интонацией. «Не надо, у тебя отпуск, вот и отдыхай как следует». С улыбкой отказался Кеннет. «Видеть тебя в отличном настроении уже лучше любой помощи. Но всё-таки ты, Латина, немного странная. Отдыхаешь тем, что работаешь, пусть и в другом месте. Хотя, я тоже люблю готовить, так что, наверное, в этом мы с тобой одинаковые. Ужинать будешь в зале? Ага. А где Тео? Мне неудобно перед Ритой. Хотя бы вечером за ним присмотрю. Как хочешь. Тео у мамы. Должен скоро вернуться. Родители Риты когда-то управляли танцующим оцелотом, но после того, как дочь вышла замуж, отдали таверну молодой паре и переселились в южный район Кроица. Они редко заходили сюда, только если надо было в срочном порядке присмотреть за Теодором или помочь с доской объявления Агдара. И то у мамы Риты уже не хватало сил каждый день нянчиться с внуком, этим сгустком озорства, и сегодня она взяла его только потому, что Винт куда-то запропастился. Как Кеннета сказал, Тео скоро вернулся в сопровождении деда. Оказавшись в зале, он заметил Латину и с радостными криками бросился к ней. «Сестрёнка!» Дед громко вздохнул. Внук мгновенно забыл о нем. «Тео, ты мылся? Еще нет. Тогда пойдем. Примешь ванну перед ужином». Попрощавшись с дедом, Теодор взял Латину за руку, и они вместе вернулись на кухню. «Я не хочу мыть голову!» «А надо. Не капризничай. Я тебе помою». Тео хоть и отнекивался, но вовсю ластился к Латине. Видимо, собирался за раз восполнить недостаток любви от любимой сестренки. Кеннет тепло улыбнулся. «Всё-таки он у нас сестрин братишка. Хорошо, что его хоть кто-то в нашей семье может побаловать». Он понимал, что они с Ритой держат сына в ежовых рукавицах. Латина сходила за сменной одеждой для Теодора, и они вместе отправились на задний двор. Тео не любил мыть голову, потому что пена попадает в глаза и щиплет. Когда Кеннет или Рита принимались уговаривать его, дело заканчивалось криками и слезами. Но Латина умела успокаивать мальчика буквально парой-тройкой фраз. Крюгеры не могли на нее нарадоваться. «Сестрёнка, я всё! Тео, ты сам разделся! Молодец! Хе-хе!» Кеннет слушал веселые возгласы, доносящиеся с заднего двора, и улыбался. «Они прямо как настоящий брат с сестрой». Напряжение, весь день окутывавшее таверну незримым покрывалом, бесследно исчезло. Латина одним своим присутствием принесла мир и покой. Вскоре девушка вернулась с вымытым Тео и повела его в зал ужинать. Первым делом она подошла к Рите, которая как раз принесла заказ знакомым авантюристам. «Привет, Рита. Прости, что скинула все на вас». «Привет, Латина. Ничего-ничего. Должна же я хоть иногда работать в полную силу. Это даже полезно». Рита не церемонилась с посетителями. Тарелки наставила со стуком, а кружки, так что выпивка чуть не выплескивалась наружу. Но никто не жаловался. В тавернах обычно так и обслуживали. «Тео, посиди немного. Будь хорошим мальчиком», — попросила Латина. «Хорошо». Усадив довольного Теодора на стул, Латина сходила на кухню, разложила ужин по тарелкам. Кеннет приготовила его, пока они мылись, и вернулась в зал. Жильвестер, один из завсегдатаев, вымученно усмехнулся. «Юная леди, у тебя настоящий талант ухаживать за детьми». «Правда?» – беззаботно откликнулась Латина, вытирая рот Тео. Немного помявшись, Жильвестер продолжил. «Слушай, ты, ну, это...» «Жель». Мягко, но настойчиво перебила его Латина и натянуто улыбнулась. «Сейчас у меня ничего не получится. Дайте мне немного времени». «О». Жильвестра не было в оцелоте вчера вечером, но завсегда-то и сегодня весь день обсуждали выходку Дейла и отсутствие принцессы-фей, так что детали произошедшего он более-менее знал. «Значит, вчера она решилась». Бывалый авантюрист присматривал за Латиной уже много лет и давно заметил, что она любит своего опекуна. Он мог сколько угодно подтрунивать над Дейлом, но Латину берег как родную и очень не хотел сказать то, что могло расстроить или рассердить ее. «Мне просто нужно прийти в себя. А потом... потом, может, я и попытаюсь снова». «Юная леди». Жильвестер вздохнул и через силу улыбнулся. «Ну, если что, зови. Я хоть и старый, но еще не совсем развалина». «Спасибо, Жиль». Тепло поблагодарила Латина, и авантюрист перевел дух. Практически сразу после ужина Латина уложила Теодора в комнате его родителей. Убедившись, что мальчик тихо сопит во сне, она на цыпочках вышла в коридор и тихонько прикрыла за собой дверь. Потом развернулась. И неожиданно увидела Дейла, который откуда-то пришел. Точно не из леса, он был без куртки и меча. Латина мгновенно отвернулась. Кровь бросилась ей в лицо, сердце заколотилось точно сумасшедшее. Прижав руки к пылающим щекам, девушка кинулась на чердак. Она ужасно переполошилась и совершенно не думала о том, что может своим топотом разбудить Тео. «Я еще не готова. Совсем не готова. Я даже смотреть на него не могу». Она не видела, как Дейл обреченно опустил голову и расплакался. «Латина, Латина даже не смотрит на меня. Будь проклят этот переходный возраст!»